Глава 16. Старые друзья. Взяв из окошечка справочного бюро листок с адресом, который был ему известен без того, Павел отправился на квартиру Курнакова. Все следовало делать естественно. Вдруг спросит, как Павел узнал адрес. Хозяин ветхого деревянного домика, седой, низенький дяденька пенсионного возраста, но выглядевший гораздо крепче своего домовладения, сообщил, что Станислав Иванович сейчас на работе, и объяснил, как найти мастерскую. Судя по всему, работа в этой радиомастерской была, что называется, не бей лежачего. Павел целый час дежурил поблизости, ожидая, не выйдет ли Курнаков на улицу, и ни одного клиента не увидел. В чемодане у него лежала спидола, и можно было предположить себя в качестве удрученного клиента, но если окажется, что мастер там не один, и вдруг другой, не Станислав, возьмет спидолу в починку, лучше будет организовать сцену встречи старых друзей. Станислав наверняка подхватит. Павел вошел в мастерскую. В первой комнате, разделенной надвое широким барьером прилавком, никого не было. За хлипкой фанерной дверью слышались мужские голоса. Павел постучал по прилавку костяшками пальцев. Дверь открылась. За нею стояли рядом двое в синих халатах, один помоложе и пониже, другой постарше и повыше. Павел глянул на высокого, развел руками во всю ширь и закричал, как в лесу, «Стасик, дорогой!» Стасик даже вздрогнул. Глаза у него сделались круглые и испуганные. Но в этом сонном царстве можно было испугаться просто крика. Надежда моментально оправился, так что его коллега не успел ничего заметить. А старые друзья уже обнимались, делая это неуклюже и не совсем естественно, ибо их разделял прилавок. «Кого я вижу? Друг! Какими судьбами?» — кричал Надежда. Он не знал, как ему называть Павла. Сцена встречи развивалась по нарастающей. Закончилась она словами Надежды, обращенными к его сослуживцу. «Слушай, Коля, ты иди обедать сейчас, а я потом». Коля оставил их вдвоем, лицо у Надежды сразу потемнело. «Так действительно можно сделать заикой», — сказал он, глядя Павлу в глаза. «А теперь говори, какими же судьбами?» Павел вынул бумажник, покопался в нем и положил на прилавок пятерку и трешницу. Надежда взял их, долго смотрел на номера, и складки у него между бровями постепенно разгладились. «Привез что-нибудь?» — спросил он, пряча деньги в карман. Павел похлопал по стоявшему между ними чемодану. Надежда сказал, «Знаешь что, сейчас этот телок вернется, и пойдем отсюда. Все равно работы нет. Ты иди по этой улице к центру, я догоню». Он снял халат, повесил его на гвоздик. Направляясь к городскому саду, Павел и Надежда шли по теневой стороне. Было жарко. — Ты уверен, что пришел без хвоста? — спросил Надежда. — Не опасайся. — в чем, а в этом опыт есть. — Что в чемодане? — Рация. — Деньги. — Где бы нам поговорить? Надежда подумал и решил. — Занесем домой чемодан, а потом погуляем. Надежда представил Павла хозяину и его старушке, жене, как лучшего друга, с которым не виделся бог знает сколько, и сказал, что Павел, возможно, поживет у него день-другой. Старики ничего не имели против. Комната у Надежды была с низким потолком, но большая и чистая. Едва вошли, Надежда раскрыл чемодан, взял в руки спидолу, нежно погладил. Потом обвел комнату взглядом, прикидывая, где ее можно спрятать. — Она работает и как приемник, — сказал Павел. Надежда кивнул в сторону комнаты хозяев. — Народ деликатный, без стука не заходит. Но знаешь, решено было взять Спидолу с собой. Сейчас многие шляются по улицам с транзисторами, как ходячие громкоговорители. Видно было, что Надежде не хочется выпускать рацию из рук. Слишком долго был лишен возможности обладать такой необходимой вещью. Часть денег рассовал по карманам, а другую убрал в ящик комода. Вышли на улицу. Надежда начал с того, что было для него самым главным. Они назначили срок первой передачи. В любую среду от 23 до 24 по московскому времени. А прием? Сказали, что сам сообразишь. А о шифре речь была? Просили передать тебе Спидолу. Остальное меня не касается. Тебя учили работать с ней? Мне дали маленькую приставку, показали, как включить рацию на передачу. — А когда ты должен воспользоваться этой приставкой? — спросил Надежда. — 17 июля в те же часы, если бы тебя не нашел. — Они это допускали? — Павел пожал плечами. — Значит, допускали. — Ты как будто недоволен, что я тебя расспрашиваю? — деланно удивился Надежда. — Или я спросил что-нибудь лишнее? — С чего ты? — Ну, ладно. — Говори, какие инструкции получил, кто их давал? — Найти Станислава Курнакова в городе Я или в городе К, вручить Спидолу и деньги, дальше исполнять приказания Станислава Курнакова. — Сказал мне это Себастьян. — И все. — Больше ничего. — А если бы не нашел... Включить приставку и передать в эфир, рацию спрятать, устроиться здесь и ждать. Надежда замолчал. Было понятно, что он хотел выяснить, какой степенью доверия облекли Павла в центре, посылая сюда. Теперь он все узнал и был удовлетворен. Нервозность исчезла. Надежда успокоился. «Сменим пластинку, Паш». — сказал он, когда осели. — Или ты не Паша? — Фамилия другая. — Потапов. — Так что же мы с тобой будем делать, Потапов? — На работу устраиваться надо, а? — Ладно, была бы шея, хомут найдется. Скажи, Потапов, ты знаешь мое настоящее имя? Видно, Надежде показалось, что пластинку менять еще рано. Зароков Михаил. Тебе Себастьян сказал? Или Дембович? Нет. Кто? Сам сообразил, когда тебя в мастерской увидел. Не пойму. Павел объяснил. На допросах, как отче наш, все время твердили о двоих. Дембович и Зароков. Зароков и Дембович. Эти фамилии у меня теперь в одном ящике лежат. Ну, с Дембовичем-то мы почти что родные, а Зарокова я в том городе не слыхал. Но зато был знаком с одним фраером, который предлагал мне кататься бесплатно на такси. И вот я вижу этого самого фраера в радиомастерской и почему-то сразу вспоминаю Дембовича. И думаю себе... Или Бекас стал психом, или он имеет перед собой человека по фамилии Зароков. Непонятно? Соображаешь. Надежда как будто был удивлен. А еще никаких фамилий в ящике нет? Павел знал, что имеется в виду фамилия Тульев. Но как бы не так. Нет. Теперь Надежда счел, что можно перейти на другую тему, и попросил рассказать, каким образом Павла забросили. Павел описал все по часам и минутам. Надежда заинтересовался подробностями жизни Павла и Леонида Круга в рассвет-центре, людьми, с которыми Павел сталкивался. Почти всех он хорошо знал. Портреты, нарисованные Павлом, были карикатурны, но обладали поразительным сходством. Надежда все время улыбался. Павел мимоходом упомянул о букете прозвищ, слышанных им, и тогда Надежда спросил, не приходилось ли ему также слышать об одуванчике. Павел сказал, что Леонид Круг часто говорил с крайней неприязнью о каком-то старце, который якобы вредит его брату, и иногда называл старца божьим одуванчиком. Надежду при этих словах прямо-таки перекосило. В бумажнике у Павла лежал некролог об отце Надежды, но вынимать его еще не настал срок. По пути домой зашли в продуктовый магазин, Надежда накупил всякой еды, взял бутылку водки. Он сказал, что первое готовит ему жена хозяина, борщ у нее получается отменный. У хозяев сын служит в армии, Надежда живет в его комнате и даже тапочки его старые донашивает. Пообедали, покурили, отнесли тарелки на кухню. Надежде не терпелось заглянуть внутрь рации. И, дождавшись темноты, он плотно задернул занавески, повернул ключ в двери, зажег настольную лампу и верхний свет. Затем достал из комода брезентовую сумку, в которой хранились набор отверток, сверл, напильников, маленькая электродрель, молоточки, и нетерпеливо снял маскировочный корпус спидолы. Ее внутренности состояли из двух самостоятельных блоков. Полюбовавшись компактностью аппаратуры, Надежда принялся изучать цифры и буквы, выдавленные на черной блестящей поверхности эбонитовой оболочки, составленной из продолговатых пластин. Потом взял маленькую отвертку и отвинтил одну пластину. Под нею открылась ниша, из которой Надежда извлек две картонные таблички, формой и размером похожие на маленькие игральные карты для покера, которые принято называть атласными, хотя делаются они не из атласа. И рубашка у них была карточная, а на лицевой стороне отпечатаны календари на 1963 год. Разграфлено по месяцам и по дням недели, воскресенье выделено красным. Но числа в календарях перепутаны. Это был шифр, вернее, половина шифра. Надежда взял из брезентовой сумки шильца и спросил у Павла иронически: «Я тебе не мешаю? А что, нельзя?» Павлу не надо было притворяться, чтобы изобразить, как ему не хочется отходить сейчас от Надежды. «Ну, иди погуляй, что ли, с полчасика». Павел повиновался. Во дворе, прохаживаясь под окнами, он обратил внимание, что свет в их комнате как будто бы уменьшился. Кажется, Надежда выключил настольную лампу, а через минуту-две снова зажег. Павел сел на ступеньки крыльца, ночь была беззвездная, темная, поднимался ветер. Наконец скрипнула дверь. Надежда подошел, опустился на ступеньку рядом с Павлом, закурил. — Сегодня вторник? — спросил он, и голос у него был усталый. — Сегодня уже среда. — Ну, отбой! — Надежда покосил папирос. — Спать! Он поделился с Павлом простынями и подушками. Павел лег на диване. Кровать Надежды была очень высокая, выше стола. Он взгромоздился наверх, чуть ли не под самый потолок, и было смешно глядеть на него снизу. — Свет-то забыли! Как-то по-домашнему проворчал Надежда. Павел встал, выключил лампу. — Черт те что! — сказал Надежда, ворочаясь. — Надо попросить хозяев, пусть уберут эти проклятые перины. И добавил без всякой связи с предыдущим. — Надоело мне в этом городе. У тебя документы в порядке? — По-моему, нормальные. А ну-ка покажи. Павел встал, снова зажег свет, подал Надежде паспорт. Тот нашел, что сделано чисто. Они лежали в темноте молча, и каждый думал о своем. — Не спишь? — сказал Надежда. — Не могу. Тикали часы. На улице ветер шелестел листвой. Слышно было, как покашливает за стеной хозяин. «Хотел бы я знать, что с Дембовичем», — сказал Надежда. «А если забрали?» «Должны были забрать. Старик расколется, как орех. А может, и не расколется». Надежда повернулся на другой бок. «Ладно, бог с ним, с Дембовичем. Ты вот что. Завтра подыщешь себе жилье. Тут это довольно легко. А в одной конуре нам жить нельзя». «Ну вот, все правильно», — подумал Павел. Он не очень-то и рассчитывал, что Курнаков разрешит ему неотлучно находиться рядом с собой. Утром Надежда ушел на работу, а Павел, посоветовавшись с его хозяином, отправился искать жилье. Подходящая комната нашлась на параллельной улице, в 5 минутах ходьбы от Надежды. Столковавшись о цене, Павел заплатил за месяц вперед. Прописку решил пока что не оформлять, благо с этим делом тут просто. Вернувшись часа в 3, Павел сообщил хозяевам Надежды, что все в порядке, отказался от предложенного обеда, мол, подожду друга, и пожелал немного отдохнуть. В комнате Надежды, прибранной после их ухода, царили чистота и порядок. Павел пригляделся, прикидывая, откуда целесообразнее всего начать поиск, но ничего определенного решить не мог. Вещей, нужных и давно отслуживших, было очень много. Тайник при необходимости можно устроить в 20 разных местах. Так что Павел отверг мелькнувшую было мысль приступить к розыскам шифра немедленно. С минуты на минуту должен был прийти с работы его друг. Надежда явился бодрый, в приподнятом настроении, доклад Павла его порадовал, к обеду он принес бутылку водки, и они просидели за столом часа полтора. Был выработан, так сказать, статус взаимоотношений. Они будут встречаться по вечерам. Павел несколько дней может побездельничать, побродить по городу, осмотреться, почитать объявления о найме рабочей силы, а потом они что-нибудь придумают. В среду Надежда вышел в эфир, в четверг работал на прием. Минуло еще 3 дня, а Павел так и не сумел найти ни одной подходящей возможности произвести у Надежды обыск. Хозяева сидели дома крепко, как медведи в зимней берлоге. Незамеченным в комнату Надежды не проникнуть, да и он сам мог нагрянуть в любую минуту. Рисковать тут Павел не имел права. Наконец он придумал выход и по телефону, который у него имелся, попросил у лейтенанта Кустова явку. Во вторник к хозяевам Надежды пришла из собеса девушка. Поинтересовавшись, как живут старики-пенсионеры, не скучают ли, она предложила им 2 путевки на экскурсию в Москву на ВДНХ. Завтра за ними заедет автобус, в Москве они будут на полном содержании, 3-разовое питание и так далее. Группа их состоит из 25 человек, все люди пожилые, как они сами. Старики с радостью согласились. В среду, когда они уехали, в комбинате бытового обслуживания, которому подчинялась радиомастерская, было созвано совещание с обязательным присутствием заведующих производственными точками. Надежда, разумеется, тоже должен был участвовать в нем, и оно продолжалось 3 часа. Павел проник в дом так, что соседи не видели его. Ключи хозяева оставляли под крыльцом. Не мешкая, начал методично и тщательно осматривать комнату, ища тайник. Долгое время его попытки были тщетными. Потом он обратил внимание на настольную лампу. Это была, так сказать, капитальная конструкция канцелярского типа. Массивная, как пьедестал, круглая мраморная плита, к ней привинчена ребристая ножка колонна, а над колонной на проволочном каркасе покоится большой матовый плафон. Вдруг Павел вспомнил, что, выпроводив его на улицу, перед тем, как сесть за шифровку, Надежда почему-то на несколько минут погасил настольную лампу. Сняв абажур и отвернув легко завинченную гайку на нижней поверхности мраморного основания, он отделил полую ножку. Хорошенько запомнив расположение витков, размотал изоляцию на проводе, и в руках у него очутился плотно скатанный ролик. Развернул его и увидел три колонки цифр. Это было то, что он искал — ключ к шифру. В глубине ножки белел комок ваты. Павел вытянул его, и на ладонь упала автоматическая ручка размером несколько крупнее принятого стандарта. Это был пистолет. Любопытно, почему Надежда не носит его при себе? Неужели перестал бояться? Пересняв цифры, Павел снова устроил все, как было. В тот же день после ужина Надежда завел речь о женщине, которую зовут Мария. Казалось, Надежда угадывал и исполнял желания полковника Маркова. Он говорил, что тоскует по ней, что ему ее страшно не хватает. И эта исповедь завершилась настоятельной просьбой. Павел должен съездить в тот город, негласно разыскать и повидать Марию. И как-то вручить ей деньги. Может быть, заодно удастся что-нибудь узнать о Дембовиче? Надежда отлично отдавал себе отчет, насколько это небезопасно, ведь Павла многие знают в городе. Контрразведчики, безусловно, не забыли историю с переправой. Он может быть опознан, выслежен, может привести хвоста, но никакие соображения безопасности не останавливали его. Павел сначала подумывал, что это просто способ отправить его подальше, а самому скрыться. Но было не похоже, чтобы Надежда хитрил. Сообщив своим по телефону, что он должен исчезнуть на несколько дней, Павел попросил явку. Он встретился с лейтенантом Кустовым и передал ему добытый у Надежды ключ к шифру. А потом отправился в город, где жила Мария.